Глава 9. Заинтересованность и обещание. Обещание — важная часть 12-недельного года. Способность давать и выполнять их повышает результаты, способствует укреплению доверия и помогает сплотить команду. Увы, многие из нас избегают выполнения своих обещаний. Хуже того, мы часто их нарушаем, когда не справляемся с какой-то задачей. Чтобы полностью раскрыть свой внутренний потенциал, мы должны научиться сдерживать обещания, которые даем. Обещание — это действие, а не слово. Жан-Поль Сартр. Вспомним старую притчу об обещании. Курица и свинья решили приготовить завтрак. Курица принесла яйцо и тем самым формально отделалась от обещания. Свинья же принесла бекон. Она выполнила обещание. Смешно, но эта история рисует выполнение обещания в темных красках. На самом деле оно помогает обеим сторонам улучшить отношения, укрепить взаимодействие и повысить уверенность в себе. Принятие на себя обязательств и выполнение обещанного — мощный инструмент самоконтроля, и очень часто он может изменить вашу жизнь. Скорее всего, вы вспомните какой-нибудь случай, когда вам нужно было сделать что-то очень желанное любым путем. Одно из таких обещаний я дал своему отцу, и помню это как сейчас. Были летние каникулы после первого года в колледже. Мы работали в саду, разговаривали, и мне очень скоро стало понятно, у нас совершенно разные представления о том, что меня ждет дальше. Проблема заключалась в том, что я оказался в числе неуспевающих, и отец сказал, что не будет оплачивать мое обучение, если я не исправлю оценки. Я почувствовал себя ужасно и пообещал себе и отцу, что исправлюсь, когда вернусь в колледж осенью и всегда буду учиться на отлично. А он добавил, что если я получу только отличные оценки, то он даст мне $500, а если нет, то я буду должен ему ту же сумму. Когда я вернулся осенью в колледж, то стал усердно заниматься по всем предметам, посещал все занятия, все аккуратно записывал, читал учебники, делал домашние задания, перестал тусоваться с друзьями, забыл обо всем, кроме учебы. Я стал круглым отличником. Те $500 уже давно стали историей, но мое обещание полностью изменило жизнь. Я попал в список лучших и никогда больше не получал плохих оценок. Моя история — прекрасный пример сдержанного обещания. Это личное обязательство. Сдержать слово значит укрепить доверие и улучшить отношения с окружающими. А сдержать слово, данное себе, значит укрепить свой характер, начать уважать самого себя и добиться успеха. Если нет обязательств, остаются только обещания и надежды, но планов нет. Питер Друкер. Мне нравится определение обещания из 4-го издания американского словаря культурного наследия «Эмоциональное и интеллектуальное состояние индивида, вызывающее его обязанность принять в участие в…». С этой точки зрения обещание — сознательный выбор действия, направленного на получение желаемого результата. Мы все интуитивно знаем, что способность сдерживать обещание — основа эффективной работы и достижения высоких результатов. Но многие никогда не могут выполнить обещанное. Когда возникают трудности, мы находим причины, почему не можем сдержать слово, и переключаемся на другое. Часто наша заинтересованность исчезает, когда ситуация усложняется. И здесь очень важно понимать различие между заинтересованностью и обещанием. Если вы чем-то заинтересованы, то будете это делать до тех пор, пока вам позволяют обстоятельства. Но если вы дали обещание, то не должно быть никаких отговорок. Только результаты. Когда мы обещаем что-то, мы совершаем то, чего обычно никогда не делаем в обычной жизни. Уже не скажешь «а если?». Вопрос только в том, как действовать. Обещание — сильный мотиватор, но иногда его выполнить трудно. Вот 4 ключевых аспекта, помогающих успешно выполнить обещание. Первый. Сильное желание. Чтобы выполнить обещание, необходимо четко понимать, для чего вы это делаете. Без сильного желания вы не сможете действовать в сложных обстоятельствах, но при сильной мотивации преодолеете любые, даже, на первый взгляд, непреодолимые трудности. Конечная цель должна быть для вас достаточно значимой, чтобы ради нее стоило пройти все сложности и не сбиться с верного курса. Второй. Основные действия. Как только вы твердо решили что-то сделать, определите основные действия, которые помогут достичь желаемых результатов. К сожалению, сегодня многие стремятся быть скорее сторонними наблюдателями, чем активными участниками. Но нужно помнить, вас оценивают не по словам, а по делам. Действуйте. Конечно, поставленную задачу зачастую можно решить несколькими путями. Но большинство результатов достигается с помощью нескольких основных действий, а иногда одного-двух. Однако от них зависит успех дела, поэтому очень важно, чтобы вы смогли правильно определить их и сосредоточиться на их выполнении. Третий. Подумайте заранее, стоит ли овчинка выделки. Выполнение обещаний требует некоторого самопожертвования. В любом действии есть как выгоды, так и затраты. Очень часто мы даем обещания, не оценив свои затраты, и не учитываем трудности, которые нам предстоит преодолеть ради достижения цели. Затраты — не только деньги, но и время, риски, неопределенность, потери комфорта и так далее. Определение затрат до того, как вы окончательно скажете «да», позволит трезво оценить, хотите ли вы заплатить такую цену за свое обещание. А когда вы столкнетесь с этими издержками в процессе, то вспомните, что были к этому готовы и решили, достижение вашей цели все равно стоит того. Четвертый. Выполняйте то, что нужно, и не поддавайтесь эмоциям. Обязательно наступит время, когда вы не захотите выполнять самое важное. Плавали, знаем. Вставать зимой в 5:30 утра на пробежку может показаться не лучшей идеей, особенно если вы нежитесь в теплой постели. И именно в таких случаях нужно учиться выполнять обещанное, а не поддаваться эмоциям. Если вы не преодолеете себя, то не сможете действовать решительно в дальнейшем, а будете постоянно начинать заново или совсем перестанете работать над собой. Самодисциплина — главное качество для достижения успеха, и неважно, что вы будете чувствовать в сложных обстоятельствах. Если вы знаете о временных рамках, то многие задачи кажутся более сложными. Тяжело что-то делать всю жизнь. Даже в течение одного года выполнять обещания проблематично. 12-недельный год не требует пожизненных обязательств или годового плана. Вы всего лишь должны выполнить то, что запланировано на этот срок. Согласитесь, что намного проще выполнить что-то за 12 недель, чем за 12 месяцев. По истечении периода вы сможете оценить результаты и начать заново. Обязательства, которые мы принимаем на себя, и обещания, которые мы должны выполнить, меняют жизнь. Они способствуют улучшению обстановки в семье, помогают укрепить дружбу, влияют на успех в делах и закаляют характер. Вы испытаете невероятные положительные эмоции от осознания того, что, выполнив обещанное, вы сможете положиться на себя, и вам не нужно будет перестраховываться.